Глава вторая. Уже полностью отрешась от всех посторонних мыслей и возвращаясь к сиюминутным событиям, я шагнул в сторону тормознувшего метрах в 10 от меня трофейного грузовика. За мной, естественно, последовал и Шерхан. Туда же подошли выбравшиеся из своих броневиков сержанты Ковалев и Брызгалин. У капота Хеншеля у нас произошло мини-совещание. Вернее, это были мои приказы на порядок дальнейших действий. Причем сержанту Ковалеву приходилось кричать практически в ухо, чтобы до него дошли распоряжения. Приказы были очень простые. Быстро рассаживаемся по автомобилям и в темпе вальса гоним в штаб бригады. Там я ориентируюсь по обстановке, захватываю с собой Петелина и, пополнив колонну М-кой начальника штаба, двигаемся в Волковыск. При этом мы с Шерханом теперь передвигаемся в кабине Хеншеля. Порядок движения бронеавтомобилей остается прежним. Задерживаемся только возле стоящих неподалеку танков КВ, чтобы выяснить, кого же все-таки бомбили немцы, и оценить последствия этого авиаудара. Дальше двигаемся без остановок до организованного силами бригады пункта сбора бойцов Красной Армии, потерявших свои части и бегущих на восток. Этот пункт должен располагаться километрах в 5 от места, где мы попали под авиаудар, на дороге между Зельвой и Слонимом. И служит этот пункт своеобразным заслоном. Командиром там лейтенант госбезопасности Бедин, который до начала войны отвечал за содержание и охрану интернированных поляков, работающих в качестве дорожных рабочих в Белостокском областном ГУШАЗДОРе НКВД СССР. Лейтенант после начала немецкого вторжения попал в кошмарную ситуацию. Не имея никаких приказов на эвакуацию интернированных поляков, он вместе с 37 бойцами был вынужден сидеть возле своих подопечных и обреченно ожидать появления частей вермахта. У лейтенанта нервы были уже на пределе. И тогда у него сформировалось решение расстрелять почти 500 бывших польских военнослужащих и после этого эвакуироваться со всеми своими бойцами. Спасло поляков, да и самого Бедина, скорее всего, арестованного бы после такого самоуправства, мое появление в лагере интернированных. А там я оказался по просьбе жителя Белостока Ежи Топехи. Он работал водителем рейсового автобуса, был мобилизован вместе со своим транспортным средством после начала войны и передан в мое распоряжение. Именно на его автобусе мы и добирались в место расположения штаба бригады. Так вышло, что по пути в бригаду пришлось вступить в схватку с немецким десантом. В этом бою принял участие Ежи. Он тогда спас мне жизнь. После этого я не мог отказать Еже в помощи по освобождению из лагеря интернированных поляков его родного брата. Направляясь туда, я собирался вытребовать у гашиздоровцев несколько дорожных рабочих, включая и брата Ежи, в распоряжении 7-й ПТАБР для возведения противотанковых укреплений. А потом, добравшись до своей бригады, распустить этих поляков по домам. В процессе разговора с лейтенантом госбезопасности я понял, какая опасность нависла над всеми поляками, содержавшимися в лагере Гушаздора, и предложил Бедину расформировать лагерь, распустив всех интернированных, а для отчета перед его начальством составить акт, что все они переданы в распоряжение 7-й ПТАБР для возведения противотанковых укреплений. Для лейтенанта это был отличный выход из того кошмарного положения, в котором он оказался. И мое предложение было практически сразу же принято. Более того, Бедин со своими людьми после расформирования лагеря Гушаздора присоединился к бригаде. Вот эту группу бывших охранников, усиленную взводом младшего лейтенанта Анисимова из роты Курочкина, я и направил на организацию своеобразного пункта сбора и фильтрации потерявших командование и пытающихся покинуть зону боевых действий военнослужащих. Прошедшие проверку красноармейцы и командиры направлялись в спешно формируемую лейтенантом Курочкиным сводный батальон. Лиц, не прошедших проверку, а также паникеров и провокаторов, я приказал расстреливать на месте. Такое решение сформировалось из собственных наблюдений и рассказов подчиненных о положении, сложившемся на дорогах после начала немецкого вторжения. Везде творился форменный бардак. Никаких пикетов, заслонов, проверок документов. Одним словом, настоящий рай для диверсантов и провокаторов. Все структуры НКВД сразу куда-то испарились, а большим армейским начальникам было не до того, ведь фронт трещал по швам. Я был не очень большим начальником, но зато имел в этом вопросе личный, даже шкурный интерес. В моей бригаде практически не осталось резервов, А тут тысячи растерянных, потерявших командование красноармейцев, бродят по дорогам. Нельзя было упускать возможность пополнить ряды бригады этими бойцами. Многие из них уже побывали в боях и, как правило, не были трусами. Растерявшиеся? Да. Слегка запаниковавшие? Может быть. Но если красноармеец, очутившись в такой ситуации, не побежал, выпустив из рук оружие, он однозначно подходит нашей бригаде. Вот таких людей должен был отбирать заслон Бедина. А подчиненные у него были людьми опытными, и врагов в наши ряды не пропустили бы. Доведя до командиров бронеавтомобилей порядок дальнейших действий, я приказал всем сверить часы. На моих трофейных, по которым все и установили свои хронометры, было 17:10. Так что небольшой резерв времени у нас был. Совещание в Волковыске было назначено на 23:30, а отсюда до этого города было всего-то километров 35. В мирное время до него можно было доехать минут за 40, но сейчас, конечно, трудно было предположить, что творится на дороге. Но у меня возникла одна мысль, как пробить путь, если предположить, что все шоссе забито техникой. Возможность это сделать была связана с танками КВ. Издали казалось, что они вроде бы не пострадали от бомбардировки, и вполне вероятно, что хоть один из них может двигаться. А значит, его можно мобилизовать и использовать как таран для пробития пробок на шоссе. Если танкисты начнут особо кочевряжиться, сошлюсь на приказ Болдина по стягиванию тяжелых танков в Волковыск. Так что никуда эти танкисты не денутся. Придется им выполнять приказ генерал-лейтенанта, лишь бы техника у них была работоспособна. А дальше возьму их в оборот и как миленькие поедут впереди нашей колонны. На самом деле причиной, по которой я решил задержаться у разбомбленной колонны, и были, собственно, эти танки. А вовсе не забота о пострадавших в автомобильной колонне. Не до того было. Судьба всей страны решалась в эти дни. Проявишь мнимое милосердие, бросишь силы на спасение нескольких человек и погубишь весь свой народ. Тем более, если они отстали от своей части, тогда их можно и даже нужно попытаться присоединить к своей бригаде. Скорее всего, бронетехника двигалась отдельно от колонны грузовиков. Те в Слоним, а танки в сторону Зельвы. По-видимому, это был всего лишь танковый взвод. Ну, по крайней мере, остатки от роты. Полк же, куда входило это подразделение, где-то на западе. А значит, в этом бардаке они его быстро не найдут, только бездарно угробят весь свой оставшийся моторесурс. В бригаде же мы найдем им достойное применение. В крайнем случае, если дизеля этих броневых монстров дышат на ладан, используем танки в качестве дотов. Хлипких мест в нашей обороне полно. А такая техника, введенная в бой в нужном месте, весьма сильно ее укрепит. Воодушевленный открывающимися перспективами, я, подталкивая Шерхана, заставил его забраться в кабину Хеншеля. Встал на подножку и, не закрывая двери, скомандовал Синицыну двигаться по направлению к танкам. Остановились мы метрах в 10 от танка, вокруг которого суетились несколько человек, несмотря на жару, облаченных в черные комбинезоны и шлемофоны. Ближе подъехать мы не смогли. Мешали две воронки от авиабомб. Но даже теперь было видно, что танки прилично пострадали от авианалета. Корпуса у всех машин были в глубоких бороздах от осколков близких взрывов авиабомб, а кое-где даже видны вмятины на броне. Моя надежда использовать эти стальные горы в интересах бригады почти угасла. Особенно, когда я увидел немного в стороне двух, по-видимому, серьезно раненых танкистов. Они лежали на траве полураздетые. Одного перебинтовывал непострадавший товарищ. Какой же силы удара испытывали эти танки, если члены экипажа, даже защищенные такой толстой броней, пострадали, подумал я. Судя по бороздам, ребята в танке чувствовали себя как внутри камнедробилки. Наверное, и механизмы повреждены. Хорошо, хоть боезапас не сдетонировал. Уже скорее по инерции, чем надеясь на чудо, что какой-нибудь танк сможет двигаться, я спрыгнул с подножки грузовика и подошел к танкистам. Трое из них занимались поврежденной гусеницей, а стоящий невдалеке лейтенант танковых войск подбадривал своих подчиненных не без помощи матерных выражений. Увидев меня, он осекся. Мгновение изучал мои петлицы, потом хриплым, прокуренным голосом представился. «Лейтенант Быков, командир танкового взвода. Двигаемся согласно поставленной задаче в расположении своего соединения». Я тоже представился, а потом задал так волнующий меня вопрос. «Лейтенант, каково состояние вашей техники? Смогут ли после такой бомбардировки танки двигаться?» «Товарищ полковник, два танка практически не пострадали, а вот у этого повредило трак. Сейчас звено заменим, и примерно через час взвод сможет двигаться дальше. Вот только в одном танке ранено 2 члена экипажа. Одного сильно контузило, а другого посекло окалиной. Обоих требуется доставить в ближайший госпиталь. А еще мы потеряли нашу техничку. Прямое попадание бомбы в автомобиль и 4 человек как корова языком слезнуло. Мы только несколько фрагментов тел нашли. И все. Лейтенант кивком показал в сторону ближайшей, непрерывно чадящей едким дымом бесформенной кучи металлолома. «А что вы хотели, товарищ Быков? Это война. А немцы с вами не в бирюльки играют. В гибели этих людей ваша вина тоже присутствует. Это надо же! Без всякого зенитного прикрытия двигаться средь бела дня по такой магистрали. Идиотизм какой-то. Ясно же, что немцы в первую очередь будут бомбить эту дорогу. Вы, лейтенант, родились под счастливой звездой, если после подобного авианалета остались живы, а ваш взвод понес такие небольшие потери. Слава богу, что у юнкерсов осталось так мало бомб, а у КВ мощнейшая броня. Но даже она вряд ли бы спасла от прямого попадания 50-килограммовой авиабомбы. Думаю, впредь вы станете более расчетливы и прекратите полагаться на авось. Товарищ комбриг, двигаться в дневное время мы стали не по своей воле, а при получении прямого приказа маршала Кулика. До этого ехали только ночью, а на дневке вставали в лесу рядом с дорогой и маскировали танки. Но сегодня, недалеко от Слонима, маршал нас увидел, остановил свой кортеж, вышел из автомобиля, устроил взбучку и приказал немедленно продолжить марш. Мои слова об опасности авианалетов противника он проигнорировал, зло буркнув в ответ, что пока, мол, вы тут пикник в тенечке устраиваете, там ваши товарищи вынуждены без тяжелой техники отбиваться от немцев. Лейтенант попытался еще что-то сказать в свое оправдание, но я перебил, воскликнув. Неужели прямо-таки целый маршал появился вблизи зоны боевых действий? Вот это да! Ну, теперь держись, фашист! Огоним немчуру поганой метлой прямо в ее привычное стойло. Я хохотнул, при этом подумав, что маршал, по-видимому, будет присутствовать на совещании волковыски. А это значит, что я не зря собираюсь перед таким представительным совещанием, которое проводит генерал-лейтенант Болдин, заехать в штаб бригады. Не зная положения дел в большинстве частей бригады, я вполне мог попасть впросак, докладывая высоким чинам. Тем более на этом совещании мог присутствовать и маршал Кулик. И по большому счету достоверные, не раз перепроверенные Петелиным данные, нужны были мне только для самоуспокоения. Ведь я прекрасно понимал, какой бедлам творится сейчас на передовой. Можно доложить что угодно, все равно проверить это невозможно. На всякий случай у меня был заготовлен дежурный рапорт. Только подставляй туда номер части, примерное место ее дислокации и тараторь себе об упорном сопротивлении превосходящим силам противника. Судя по настроению высокого начальства, можно кинуть несколько реплик о проведении контратак с большими потерями в рядах немцев. Потери противника при этом для большей достоверности лучше конкретизировать, но указывать не более чем 40% от численности своего подразделения. А еще нужно в этот рапорт обязательно вставить нехватку боеприпасов и отсутствие топлива. И после такого доклада ты будешь считаться у начальства хорошим командиром, чье подразделение упорно дерется с врагом. Если же твое подразделение будет разбито, для тебя лично это не будет фатальным обстоятельством. Ведь твои бойцы дрались с врагом героически. Но боеприпасы у них кончились. Сам найти и подвести ты их не смог. Не было топлива, а гужевым транспортом просто не успел. И все получается шито-крыто, а штабные крысы проверить твои слова никак не смогут, ведь для этого им придется оторвать задницу от удобного стула, да еще и выдвигаться на передовую, а там и стреляют, и можно под авианалет попасть. Нет уж, лучше все принять на веру и вставить эти данные в общий доклад для вышестоящего штаба. А то, что на основании этих сводок верховным командованием будут приняты неверные решения, этот факт штабного функционера не волнует. Он же человек системы и понимает, что в вышестоящих штабах сидят такие же люди, как он. Им лишние рискованные телодвижения тоже ни к чему. Поэтому перепроверять и его никто не будет. А в случае развития негативного сценария всегда найдутся какие-нибудь козлы отпущения. Я тоже человек, и мне не чуждо чувство самосохранения. Вот поэтому хорошо и продумал доклад, способный обелить меня как командира бригады. Только при этом я еще знал, в какую яму может провалиться моя страна, если каждый станет докладывать начальству надуманные басни о том, какой он деятельный командир и как полностью контролирует свое подразделение. Произойдет полный коллапс, который похоронит и этого командира, и штабиста, давшего ход такому докладу, и в конечном счете всю страну. А вот этого я страшно боялся. И как мог, старался противодействовать течению событий по такому сценарию. Как проклятый мотался по узловым точкам нашей обороны. А если не мог этого сделать сам, направлял туда кого-нибудь из руководства бригады, чтобы он на месте мог принять ответственное решение и воплотить его в жизнь. Возможно, именно это и позволило бригаде избежать общей участи быть вовлеченной в то бестолковое броуновское движение, когда мечутся от выполнения одной поставленной ранее задачи к другой, казалось бы, более важной, которую получил депеши из вышестоящего штаба. А это означает, что если не окажется рядом старшего командира, управляемость любым маломальским удаленным подразделением будет потеряна, и его бойцы легко вольются в катастрофически быстро разрастающую, обезумевшую от паники, толпу людей, одетых в военную форму. Ведь теперь разбор полетов не устроишь. Люди не на учениях. Перед ними противник настоящий, и убивает он их сослуживцев на самом деле. А связь отсутствует. И командиров с генеральскими звездами в петлицах днем с огнем не сыщешь вблизи передовой. У немцев же напротив. Подразделения сложившиеся. Солдаты и офицеры опытные. Воюют давно. Казалось бы, присутствие генералов вблизи зоны боевых действий совсем не обязательно. Однако эти генералы постоянно выезжают в передовые части, на месте решают постоянно возникающие проблемы по взаимодействию различных родов войск, и если нужно, изменяют задачи, стоявшие перед передовыми частями. Конечно, они при этом здорово рискуют, вот как сейчас, когда командующий второй танковой группой попал к нам в плен, но это оправданный риск. Присутствие таких высоких чинов в первой линии частей вермахта весьма сильно повышает исполнительскую дисциплину подразделений, а доклады основываются на реальных результатах. Вдобавок к этому, для передовых частей намного упрощаются вопросы взаимодействия с авиацией и артиллерией больших калибров. Немцы в вопросах войны далеко не профаны, и не зря их фоны и герры так рискуют своей судьбой, покидая уютные и безопасные штабы. Далее мои мысли окутал бриллиантовый дым. Я представил себе, как буду докладывать Кулику о нашей грандиозной победе, как предъявляю этому ему пленного Гудериана, и как брошу к ногам маршала мешок с секретными немецкими документами. Да много о чем думалось и мечталось. Но радужные мечты рассыпались в мгновение ока, когда я практически машинально спросил у танкиста. «Давно маршал Волковыск проехал?» Каково же было мое удивление, когда тот ответил. «А он не Волковыск. Он на восток проследовал». Я случайно услышал, когда маршал говорил с одним из своих спутников. До Минска двигаться на машинах очень опасно. Как только танки покинут место стоянки, нужно встать здесь лагерем. Место очень удобное. Лес маскирует от авиации. В балке родник и дорога рядом. В ближайшей деревне охрана конфискует несколько подвод с лошадьми. Вот на этом гужевом транспорте дальше и будем пробираться в места, где немцами не пахнет. А уж там найдем транспорт, чтобы добраться до Москвы. Двигаться будем лесными дорогами и в гражданском. Форму, обе эмки и броневик придется сжечь. И тянуть с этим нельзя. Фронт трещит по швам. Вот-вот передовые немецкие части окажутся здесь. Слава богу, слоним проскочили. Теперь-то уже можно следовать в стороне от трассы. Танкист замолчал. Потом зло сплюнул и, видимо, решив, что дальше передовые его все равно не пошлют, начал резать правду матку. «Так что, товарищ комбриг, крысы бегут с корабля. Я с 22 июня, как разбомбили железку, двигаюсь со своим взводом в сторону Белостока. И повидал уже немало бегущих в тыл чинов. Но вот чтобы маршал, это в первый раз. Если прямо сказать, то еще не видел, чтобы старший командир, как вы, пробирался к фронту, а не бежал на восток в панике, как все. Где ты тут, лейтенант, фронт увидел? Здесь, что ни на есть, самый настоящий тыл». «Думаешь, если штабные швабры паникуют, то немцы совсем рядом? Да вот хрен тебе по всей деревне. До них еще далеко. Вон даже канонады никакой не слышно. Не боись, лейтенант, прорвемся. Баба с возу, как говорится. Вся шваль свалит, дышать станет легче. Соответственно, и немцев сподручнее будет бить. Ты лучше скажи, откуда ты такой взялся? Почему твой взвод двигается отдельно от своей части? И вообще, к какому соединению вы относитесь?» Спрашиваю не просто так. Приказом начальника генштаба генерала армии Жукова мне предписывается до нормализации обстановки на фронте брать под свое командование любое подразделение, потерявшее связь со своим соединением. Твой взвод под это распоряжение очень подходит, так что докладывай, откуда, куда и какой приказ имеете. Товарищ подполковник, мы следуем из Ленинграда и направляемся в Волковыск в распоряжение 11-го мехкорпуса. Танки совершенно новые, только в начале июня сошли с конвейера Кировского завода. Танковый взвод сформирован неделю назад и по разнарядке генштаба направлен на доукомплектование 11-го мехкорпуса. Наш эшелон встал на полустанки, не доезжая Барановичей, 22 июня. Железную дорогу бомбили, и по сведениям, полученным начальником штаба, впереди по ходу движения полотно было повреждено. Там немцы разбомбили пассажирский поезд «Москва-Белосток». Жертв было кошмарное количество. Только ранеными были забиты все стационарные постройки. Женщины, дети. Жуть, одним словом. Лейтенант на секунду замолк, по-видимому, преодолевая нахлынувшие тяжелые воспоминания. А потом металлическим голосом продолжил. Никто не знал, когда восстановят путь. И я принял решение двигаться дальше своим ходом. На этом полустанке мы были как в мышеловке. По приказу взвод должен был прибыть в Сокулки, формирующуюся там 33-ю танковую дивизию. Но двигаться через Гродно по автомобильным дорогам было гораздо дольше, и к тому же дивизию мы могли там и не застать. Вот я и решил первоначально добраться до Волковыска, где располагается управление 11-го мехкорпуса, а уже оттуда до своей дивизии. Понятно, лейтенант. Могу тебя проинформировать, что по моим данным управления корпуса в Волковыске уже нет. Полковник Мухин, начальник штаба 11-го мехкорпуса, сообщил моему начштаба, с которым они хорошие приятели, что корпус еще 23 июня получил приказ выдвинуться в район Гродно. Но ты, лейтенант, не расстраивайся. Наверняка сегодня в Волковыске должен появиться командир 11-го мехкорпуса, генерал-майор Мостовенко. Так что не волнуйся. Ты выполнишь приказ и обязательно попадешь в свой мехкорпус. Вот только в 33-ю дивизию или еще какую? Этого я не знаю. Это Дмитрий Карпович будет решать. Думаю, вцепится он в твой взвод мертвой хваткой. У него в корпусе всего-то 3 КВ имеются, а тут такой подарок. Ну ладно. Это все лирика, а действительность диктует свои законы. Слушай приказ, лейтенант. До того момента, пока мы не добрались до Волковыска, твой взвод поступает в мое распоряжение. И если там не окажется представитель 11-го мехкорпуса, то взвод тяжелых танков до нормализации обстановки вливается в 7-ю противотанковую бригаду. Понятно? Но, товарищ полковник, никаких «но». На этот счет имеется распоряжение начальника генштаба, заместителя наркома обороны генерала армии Жукова. И если генерала Мостовенко не окажется в Волковыске, то дальше вы будете выполнять боевые задачи в составе 7-й ПТАБР. А сейчас немедленно начинаем движение. Ждать, пока отремонтируется ваш танк, не будем. Вполне вероятен повторный авианалет. Через 5 километров располагается одно из моих подразделений. Вот там мы часик и подождем до подхода вашего танка. Товарищ лейтенант, раненых грузите в кузов грузовика. Когда доберемся до нашего заслона у Зельвы, я дам команду, чтобы их отправили в госпиталь. И еще, у вас сейчас на все танки имеются механик-водители? Так точно, никто из них не ранен. Это хорошо, снимается куча проблем. Но на всякий случай я оставлю в помощь вашим ребятам для ремонта поврежденного танка старшего сержанта Асаенова. Он умеет управлять танком, по крайней мере, несколько раз водил Т-34. Также он знает хорошо дорогу до того места, где мы будем этот танк ждать. Я повернулся к Наилю, стоящему позади меня, и приказал. Товарищ старший сержант, останетесь здесь, помогать ремонтировать танк. И не просто помогать, а возьмете командование в свои руки. Как закончите, следуйте до заслона Бедина. Мы там в течение часа будем ждать. Если опоздаете и нас там уже не будет, следуйте в Волковыск, в хозяйство Гаврилова, на артсклад. После совещания я туда обязательно загляну. Поняли задачу, старший сержант? «Так точно!» – как обычно на людях браво выкрикнул Шерхан и даже козырнул по уставному. И тогда уже я, повернувшись к танкисту, рявкнул. «Чего ждем, лейтенант? Очередной порции бомб от немчуры? Быстро загружайте раненых в грузовик, оставляйте 3 человек для ремонта техники, остальные по танкам. И вперед! Срочно нужно с этого места убираться. Будете следовать впереди нашей колонны, расчищая дорогу. Всю технику, мешающую проезду, в кювет». Никаких остановок до самого моста через реку Зельву. Даже если какие-нибудь другие командиры, находящиеся на дороге, будут этого требовать. Пусть хоть сам маршал машет пистолетом перед вашим танком. К черту его. Время сейчас важнее самых высоких чинов. Не останавливаться и в том случае, если вам покажется, что нужно оказать кому-то помощь. Даже если об этом будут молить женщины и дети. Понятно, лейтенант? Все. Время пошло. Отдавайте приказания подчиненным. Да и еще. Командиром ремонтируемого танка до его прибытия в Волковыск назначается старший сержант Асаенов. Доведите это до экипажа танка. Отдав эти приказания, я повернулся и направился к БА-10, который стоял за трофейным Хеншелем, метрах в 20 от места нашей беседы с танкистом. Нужно было и до сержанта Ковалева довести новый порядок нашего движения. Командир БА-20 и так все слышал, так как во время моего общения с лейтенантом стоял рядом с Шерханом. В том, что лейтенант Быков будет подчиняться моим приказам, я даже не сомневался. Пусть я не танкист, и он меня в первый раз видит, но чувствовалось, что парень настолько растерян и не уверен в правильности своих действий и вообще нуждается в твердой руке и ясных конкретных указаниях. Я ему все это обеспечил, и теперь он был мой кадр. А вот хрен я дам эти КВ в 11-й мехкорпус. Не смогут они их правильно использовать, просто не успеют. У корпуса задачи под Гродно, а по пути туда эти танки немецкой авиации просто-напросто раздолбает. И действительно, не прошел я и 3 метров, как услышал громкие выкрики лейтенанта. Он отдавал распоряжение своим подчиненным, и в первом было загрузить раненых танкистов в кузов нашего трофейного грузовика. Пока я шел к бронеавтомобилю, в моей голове начал созревать план, как удержать этот танковый взвод под своим крылом. Даже если на совещании будет присутствовать командир 11-го мехкорпуса Мостовенко. Решил. Не буду рассказывать, что, двигаясь к Волковыску, встретил танки, направляющиеся к нему в корпус. Если же Мостовенко сам или кто другой поднимет этот вопрос, то придется, как ни жалко, отправлять этот танковый взвод в 11-й корпус. Если благополучно доберемся до Волковыска, то, пожалуй, сосредоточу танки в леске рядом с артскладом. Место там тихое, можно сказать, потаенное. В то же время находится недалеко от точки проведения совещания. Как сообщил по рации Петелин, совещание будет происходить в вотчине капитана Александрова. Для немцев, которые могли прослушать радиоэфир, такое сообщение было бы совершенно непонятно. Ну а мне сразу стало все ясно. Капитан Александров – это командир 58-го железнодорожного полка НКВД. Под его вотчиной подразумевался бронепоезд, относящийся к этой части. Место его стоянки – железнодорожный тупик в 3 километрах от окружного артсклада, что практически на окраине Волковыска. В общем-то, логично, что такое совещание будет происходить в бронепоезде. Никакая диверсионная группа не сможет помешать его проведению. С воздуха этот тупик просматривается очень плохо, мешают высокие деревья, растущие вдоль железнодорожного полотна. К тому же бронепоезд хорошо прикрыт имеющимися у него зенитными пушками и пулеметами. И что еще немаловажно, на бронепоезде имеется мощная радиостанция РАТ мощностью 1,2 кВт, которая позволяет обеспечивать связь по телефону на расстоянии в 600 км, а с помощью телеграфа до 2000. К тому же схема передатчика предоставлялась возможным работать на 381-м фиксированном канале связи с автоподстройкой частоты. То есть принятые на совещании решения можно было сразу довести до практически всех более-менее крупных частей, дислоцированных в Белостокском выступе. Заглушить такую мощную радиостанцию у немцев вряд ли получится. Подобные радиостанции были только при штабах армии. И вот по какому-то капризу или расчету НКВДшного начальства ею оснастили 58-й бронепоезд. Хотелось верить, что командование возьмет всю ситуацию под контроль, и она не покатится, ускоряясь в бездну тотального поражения. А располагая связью, сведениями, которые я доставлю, и хоть не очень большим, но отрезком времени, который вырвала у самой судьбы моя бригада, основательно потрепав вторую танковую группу немцев, нам удастся затормозить беспрерывное движение этого коричневого молоха. Надежда-то у меня была, но рассказ танкиста о действиях маршала Кулика несколько ее поколебал. Уж если сам маршал считает, что Белостокский выступ обречен и отсюда нужно сматываться любым способом, что ж уж тут говорить об обычных красноармейцах? Воевать-то им, и вполне естественно, что простые бойцы и командиры смотрят в ту же сторону, куда побежал маршал. Петелин, по моему приказу, чтобы подбодрить чуть другие части, довел до всех маломальских крупных штабов сведения о нашей победе И Кулик наверняка обладал информацией, что вторая танковая группа немцев остановлена. И этой группе для продолжения наступления требуется перегруппировка и весьма большие подкрепления. Однако маршал все равно предпочел покинуть район фронтовых действий и в целях большей безопасности даже хотел переодеться в крестьянскую одежду. От сука! Собирается маршальские звезды бросить в лесу, сменить форму на грязную вонючую косоворотку. Господи! Кому же верить? И где тот военачальник, на которого можно опереться в эту кошмарную годину? Генерал-лейтенанту Болдину, который вызвал меня на совещание, я относился довольно настороженно. Во-первых, конечно, это моя память о событиях, произошедших в прошлой реальности. Наш эскадронный преподаватель по тактике Змей, рассказывая о событиях начала войны с Германией и основных фигурантах, допустивших поражение Красной Армии, упоминал и генерала Болдина. К сожалению, сказал он о нем как-то вскользь, и только в связи с фланговым ударом на Гродно, предпринятым Красной Армией в первые дни немецкого вторжения. Контрнаступление закончилось весьма плачевно, и именно после этого Западный фронт начал разваливаться. А командовал этим прекрасно задуманным, но совершенно бездарно исполненным контрударом как раз генерал Болдин. Оставалось надеяться, что в этой реальности ситуация будет несколько иной. Ведь теперь как минимум пару дней вторая танковая группа немцев будет приходить в себя. А значит, пока можно не беспокоиться за слоним и все силы направить на нейтрализацию третьей танковой группы. Тем более, что немцы пока не имеют полного господства в воздухе. Авиадивизия Черных их хоть как-то сдерживает. Такой вывод я сделал, основываясь на прошедшем авиаударе немцев, а именно на том факте, какое большое истребительное сопровождение имели 4 «Юнкерса». Значит, немцы очень опасаются наших «Соколов». В прошлой реальности Люфтваффе на третий день войны настолько обнаглели, что их бомбардировщики обрабатывали отступающие колонны Красной Армии без сопровождения истребителей. Размышления о действиях немецкой авиации настолько засели у меня в голове, что, добравшись до БА-20, я минут 5 втолковывал командиру броневика сержанту Брызгалину порядок его действий при налете авиации на нашу весьма увеличившуюся колонну. Теперь бронеавтомобиль Брызгалина замыкает колонну, и при появлении самолетов противника броневик должен сдать немного в кювет. И таким образом, несколько увеличив угол возвышения пулеметного ствола, открывать огонь. Одним словом, работать по методу Ковалева. Прежний приказ при появлении самолетов Люфтваффе ни в коем случае не останавливаться, только если колонна успеет замаскироваться в лесу, теряет силу. Сейчас все это будет весьма затруднительно сделать, ведь шоссе, по которому мы двигаемся, забито брошенными танками, сгоревшими автомобилями и подбитыми пушками. Когда дым несколько развеялся, это стало хорошо видно. И теперь уже стало окончательно ясно, что без тяжелых танков, пробивающих путь, прямое, а иногда даже и объездное движение на колесном транспорте осуществить невозможно. Закончив давать указания Брызгалину, я быстрым шагом направился к трофейному грузовику. В его кузов под тент уже загрузили раненых танкистов, и их командир стоял у кабины Хеншеля, ожидая меня. Когда я подошел, лейтенант Быков как-то несмело, запинаясь от волнения, спросил. «Товарищ полковник, а правда бойцы говорят, что ваша бригада на голову разбила 47-й моторизированный корпус немцев? Я, конечно, видел в кузове пленных фашистов, но все-таки уничтожить моторизованный корпус – это же уму непостижимо». «А почему же непостижимо? Что мы, хуже немцев воевать умеем, что ли? Они вон мочат наших с воздуха». Я кивнул на продолжавшие чадить останки автомобилей. «А мы их из засады долбим. Ты еще в пушечный броневик не заглядывал. Если бы узнал, кого мы там везем, вообще бы в осадок выпал. А там сидит связанный никто иной, а сам командующий второй танковой группой немцев. Слышал о таком?» «Неужели сам генерал Гудериан? Он родимый. Теплого взяли. Только ребята помяли его чуток. А так ничего, живехонький. И мешок с секретными документами при нем. А они ой как нужны сейчас нашему командованию. Теперь, лейтенант, ты понимаешь, почему необходимо спешить, а ни в коем случае не останавливаться? Нет у нас времени сейчас даже на жалость и сострадание. Если командование вовремя не получит эти бумаги с секретными планами немцев, прольется русской крови в тысячи, в миллионы раз больше. Ладно, лейтенант, думаю, ты вник и будешь гнать вперед без остановки. Не тормози, если даже на твоем пути будет лежать раненый человек, который не в состоянии отползти с дороги. Вперед и никаких гвоздей. Только это сейчас нам может помочь. А теперь дуй к танкам, командуй заводиться и начинаем движение. Времени на болтологии уже нет. Как договаривались, два твоих танка катят первыми, за ними впритык следует моя колонна. Остановка перед мостом через реку Зельву. Там, неподалеку от дороги, есть небольшая рощица, вот к ней и сворачивай. Будем под деревьями маскировать вашу технику. Места для этого дела уже должны быть оборудованы. Мои ребята наверняка между деревьями натянули маскировочные сети. Все, лейтенант, время пошло. Когда лейтенант Трустой побежал к танкам, я запрыгнул на подножку грузовика и еще раз оглядел панораму окружающей местности. Мой взгляд зацепился за разорванный остов ЗИСа. Вернее, залежавший недалеко от него практически неповрежденный большой горшок с фикусом. А я еще тогда гадал, что это непонятное вылетело из взорвавшегося лимузина во время налета. Со стороны, наверное, это смотрелось более чем странно, когда из столба огня и дыма вдруг вылетело ядро с зеленым развивающимся хвостом. Так вот, что это было. И нет тут никакой загадки или мистики, а только чудовищный цинизм большого начальства. В такое тяжелое время, вместо того, чтобы вывести из зоны боевых действий хоть кого-нибудь, кроме себя, ребенка, например, или беременную женщину, прихватили, сволочи, любимый фикус. Вот и получили по заслугам. Про себя матерно выругав этих вечных хозяев жизни, разъезжающих на подобных лимузинах, я перевел взгляд на ремонтирующийся танк. Шархан там уже вовсю командовал. Даже звук работающего двигателя Хеншеля не мог заглушить его зычных выкриков. Только когда взревели дизели двух танков, Шархана не стало слышно. Победный их рев и вырвавшиеся вслед за этим черные выхлопы послужили для меня сигналом. Пора. Я, забравшись в кабину, скомандовал Синицыну двигаться за крайним танком, сохраняя дистанцию метров в 10. Эти 5 километров до заслона Бедина, наверное, будут мне сниться всю жизнь в виде самого страшного кошмара. Зрелище, открывающееся из кабины Хеншеля, было чудовищным. Даже в финскую войну, когда я увидел полностью раздраконенную колонну советской техники, было гораздо легче. Все-таки это были военные. Такие потери во время боевых действий были неизбежны. К тому же трупы и сгоревшая техника были частично занесены снегом. А тут ничем не прикрытая жуть войны грубо выпирала наружу. Смрадная вонь от чадящей техники и то невыносим сладковаткий запах от начинающих разлагаться трупов людей, лежащих вперемешку с тушами убитых домашних животных, так и били в открытые окна Хеншеля. Я старался смотреть в сторону от дороги. На взгляд непроизвольно возвращался на эту жуткую колею, пробитую танками, двигавшимися впереди нас. Красную от крови людей и животных, раздавленных гусеницами этих боевых машин. Вполне вероятно, что под этими гусеницами завершили свой жизненный путь и люди, просто раненые во время немецких бомбардировок. Но, слава богу, все когда-нибудь кончается. Закончилась и эта адская дорога. Мы, наконец, добрались до места дислокации заслона Бедина. Сползли с дороги смерти и укрылись в рощице под маскированными сетями, натянутыми между деревьями рядом с полуторками из отряда Бедина.